Баранов был начальником штаба гвардейского корпуса, хотя Адлерберг, изоловка Баранова, Елизавета Николаевна, урожденная Полтавцева, жена бессменного командира дворцовой роты, гренадер Николая Баранова, проталкивали Эдуарда на место военного министра.